Красная шапочка. Речь советского посла в Лондоне. Номер 139. Москва. 18 марта 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Совершенно секретно. С момента отъезда испанского посла в Лондон может иметь, а может и не иметь значения то, что Майский, советский посол в Лондоне, произнес весьма воинственную речь, предполагая, что Россия достаточно вооружилась, дабы справиться с японским и германским нападением, если потребуется одновременно. По радио также объявили, что законное правительство Испании сделало Англии и Франции предварительные предложения касательно уступок для них в испанском Марокко. Примечание мемуариста. Интересно, кого именно посол именует законным правительством Испании. Республиканцев-социалистов или фашистов Франко? Судя по тому, как эти законные раздают кемские волости иностранцам, явно франкистов. Занятно, уже скоро как век пройдет, а схема капиталистов одна и та же. Устроить гражданскую войну, объявить своих марионеток законным правительством, а сторонников действительно законной власти упоенно бомбить. Так выглядит американская демократия. Продолжаем. Недавно в официальной печати здесь опубликовали длинное обращение, резко обличающее Италию. Оно подписано множеством выдающихся публицистов, ученых и хорошо известных людей из университетских кругов. Некоторыми лицами это расценивается как предвестник усиления военных действий советского правительства в испанской ситуации. Одновременно с этим возобновились слухи, что правительство обдумывает направлять снабжение для Испании с военно-морскими конвоями русских кораблей. Служащий внешнеполитического ведомства также сообщил мне на другом вечере в бельгийском посольстве, что они оценивают ситуацию с большой серьезностью и что-то должно быть сделано в действительности. У меня сложилось впечатление, что европейская ситуация неустойчива до последней степени. Изменения внезапны, даже неистовы, указывают на сдвиг реалистичных национальных интересов. Не существует твердой земли, на которой можно было бы заложить фундамент какой бы то ни было безопасности. Кажется, все играют в свои собственные игры, а национальные интересы просто взбунтовались. Примечание мемуариста. Говоря о ситуации в Европе, посол буквально сравнивает ее с разлившейся ртутью, с неуловимыми шариками живого серебра. Вне испанской ситуации общее мнение таково, что Англия притормозила на время, чтобы перевооружиться. Она не рискнет снова, обжегшись, как в Эфиопии. По общему мнению, на это потребуется года полтора или два. Также всеми признается, что опасность лежит в факте, что Германия из-за отчаявшихся или параноидальных лидеров может решиться поставить все на карту прежде, чем Англия перевооружится. Меньшие страны Европы, как представляется, рассматривают ситуацию с большими опасениями. Эти впечатления возникли из моих обсуждений с дипломатическими представителями этих стран. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэйвис. Примечание мемуариста. Наберитесь немного терпения, друзья, про красную шапочку сейчас будет. Посол Майский уже набрал воздуха в грудь. Речь советского посла Майского в Лондоне. Журнал «Москва», 13 марта 1937. Как сообщают в печати, советский посол в Лондоне произнес сильную речь. Майский сказал, что опасность войны вообще, и против России в частности, за последние 15 месяцев только выросла. Германо-японское восстановление отношений фактически равнозначно военному союзу против СССР. Но Россия с удовлетворением осознает, что ее готовность и силы сопротивления также возросли. Ее две границы были сделаны почти неприступными военными укреплениями, большими, хорошо экипированными армиями, со всеми современными приспособлениями войны и крупными воздушными силами. В то же время наша экономическая готовность также не вызывает вопросов. Он сказал, что стремление к полному экономическому самообеспечению не является частью их политики. Они борются за независимость, а не за экономическую исключительность. И они уже достигли положения, при котором в случае войны СССР может продержаться сколь угодно долго на базе самостоятельной экономики. «Сегодня я могу сказать», — продолжил он, с полной ответственностью за каждое слово, «что в настоящее время мы достаточно сильны, чтобы отразить любое нападение на наши территории любой иностранной державы или любого сочетания держав, и можем сделать это самостоятельно». Примечание мемуариста. Тут у Дэвиса при переводе речи Майского возникает игра слов. СССР не только может самостоятельно отбить любые атаки, но может сделать это одной рукой, практически одной левой. Хорошо звучит. Продолжаем. Их главная забота, утверждает он, предотвратить развязывание войны. И вот это в одиночку сделать нельзя. Это делает настоятельным вопрос придания новой энергии Лиги наций и укрепления принципов коллективной безопасности. Они верят, что Европа сейчас подошла к переломному моменту, в котором должна сделать конечный выбор, либо превратить коллективную безопасность в действительную вещь, либо стремиться к так называемой локализации войны. Путь постоянного отступления перед агрессором, в смехотворной надежде, что, возможно, после всего этот прожорливый волк не проглотит маленькую красную шапочку. Примечание мемуариста. Есть замечательные воспоминания, как товарищ Сталин шутливо на примере посла Майского объяснял капиталистам принцип коллективной безопасности. Нас тут товарищи шестеро. И товарищ Майский, как бы он ни хотел нас побить, знает, что мы будем драться вшестером, если ему взбредет в голову такая идея. И непременно побьем его. Вот поэтому товарищ Майский и вынужден вести себя прилично. Продолжаем. Дневник. Москва, 18 марта 1937. Дюранте, Спенсер Уильямс из Американо-Российской торговой палаты и Джон Хазард приходили на ланч. Дюранте оценил советское производство золота примерно в 450 миллионов долларов в год. Уильямс поделился интересной информацией о том, что американские фирмы не расположены делать бизнес в России из-за требований местного рынка. Одна из фирм увеличила цену на 3000 долларов за тонну, чтобы прекратить действующий уже квартал поставки, когда русские обратились к ней с просьбой поставлять больше материалов. Все это к полному изумлению Амторга, советского агентства в Нью-Йорке. Джон Хазард, один из самых интересных молодых американцев в Москве, это один из молодых сторонников Чарльза Крейна, обучающийся в Московском университете. Примечание мемуариста. Фигура Чарльза Крейна заслуживает особого упоминания. Это крупный капиталист и один из доверенных людей президента Вильсона. Банкир и создатель Федеральной резервной системы США. В сфере его интересов была царская Россия, Китай и арабский мир. В России он владел несколькими заводами, часто приезжал, активно участвовал в событиях февральской революции, к большевикам относился крайне отрицательно, финансировал белое движение. Считался ведущим специалистом по российским делам, но от должности посла благоразумно отказался. Это такой типичный Сорос, агент влияния ЦРУ, которые тогда еще не догадались создать. Как обычно, большой любитель Гитлера, называл нацистскую Германию самым здоровым государством Европы, настойчиво советовал Рузвельту искать связи с Германией, а не с Россией. Следует понимать, что молодой студент Хазард из гнезда Чарльза Крейна, скорее всего, что-то вроде американского шпиона. Продолжаем. Он очень способный, говорит по-русски и превосходный студент. Сегодня у нас с ним был ланч, и его перечисление трудностей в изучении права в Московском университете оказалось очень интересным и забавным. Я попросил его изложить это на бумаге, чтобы отправить в департамент. Кажется, во время процессов и чисток на юридическом факультете была большая неразбериха. Занятия переносились, и возникала путаница относительно текстов, которые должны быть изучены. Хазард рассказал мне, что у главы факультета проблемы с властями и есть опасность, что его снимут. Кажется, он сделал смертельную ошибку, приняв не только первоначальную коммунистическую доктрину братского товарищества, но предсказав, согласно классическим принципам Маркса, что государство как таковое полностью исчезнет, поскольку в нем пропадет нужда. Он сделал дополнительную ошибку, определив время, в течение которого произойдет такое развитие, в результате которого государство исчезнет. Он сделал это в некоторых публикациях и юридических статьях много лет назад. К сожалению, время, которое он предсказывал, это 1937 год. Он оказался в опасном положении, преподавая принципы, которые опровергались наглядными каждому фактами. Примечание мемуариста. По всей видимости, речь идет об Якове Леонтьевиче Бермане. Судя по дошедшим до нас обрывкам его истории, это был убежденный троцкист и меньшевик. осужден за антисоветскую деятельность и расстрелян в 1937 году. С юридическим факультетом МГУ тоже крайне любопытная история. Все официальные ресурсы университета обходят этот вопрос стыдливым молчанием. История факультета внезапно прерывается в 1937 и возобновляется только в 1942 году. Судя по всему, гражданин Берман вырастил на факультете, которым когда-то заведовал сам Вышинский, крайне достойную смену. Настолько достойную, что факультет просто закрыли на 5 лет. А единичных, не вызвавших вопросов у властей и преподавателей, вывели в Московский юридический институт, на базе которого и создадут войну новый юрфак. Возможно, дедушка Ленин знал, о чем говорил в письме к товарищам в московской тюрьме. «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает». Продолжаем.